Едва он это произнес, в комнате материализовалось изображение генерала Блицкрига, который сидел за своим письменным столом, упираясь в него локтями и сложив перед собой руки со сплетенными пальцами. «Доброе утро, капитан Шутник!» Изображение улыбнулось. «Простите, что так рано разбудил». «На самом-то деле...» Раздался откуда-то со стороны голос Шутта. «У нас тут уже перевалило за полдень, сэр». Хотя межзвездная связь и получила нынче широкое распространение, но возникали большие трудности в координировании дней, а тем более часов, между далеко отстоящими друг от друга поселениями. «Ну, все равно», — генерал пожал плечами. «У меня для вас есть хорошие новости, капитан. Вам и вашей роте поручается новое задание. Готовится приказ, который вам пришлют вместе с подробными материалами. Но я подумал, что должен лично связаться с вами и ввести вас в курс дела». «Очень любезно с вашей стороны, сэр. Что это за новое задание?» «Поистине приятная работа». Генерал улыбнулся. «В сущности, выполнять функции службы безопасности, а приятное потому, что вы будете охранять верный шанс, самое новое и крупное казино на Лорелее. Легкая служба в Рею. Таково мое мнение. Что скажете на это?» «Моей первой реакцией будет вопрос, почему именно мы, сэр?» Улыбка генерала стала несколько напряженной. «В основном потому, что владелец просил прислать именно вас и вашу роту, капитан. Предполагаю, что эта рекламная шумиха, которую вы устроили в прессе, начала наконец-то приносить дивиденды». «Я имел в виду, сэр, почему вообще с этим обратились в Космический легион? Наши ставки значительно выше, чем у любых обычных подразделений военизированной охраны. Кстати, а кто владелец казино?» «У меня здесь записано», — произнес генерал, заглядывая в листок бумаги, лежащий перед ним на столе. «Да, вот, заказчик Гюнтер Рафаэль». «Мне трудно в это поверить». «О чем это вы, капитан?» «Но здесь вызывают подозрения две вещи, генерал», — поспешно произнес Шут. «Прежде всего, хотя я никогда не встречался с мистером Рафаэлем, но знаком с его репутацией и знаю, что он смертельный противник любых азартных игр. Следовательно, мне трудно поверить в то, что он владелец казино». «Понятно», — генерал сдвинул брови. «А вторая?» «Вторая? Гюнтер Рафаэль умер около года назад». «Неужели?» Теперь Блицкриг окончательно насупился и снова внимательно уставился на листок. «А, вот в чем дело. Я ошибся, капитан. Вас хочет нанять Гюнтер Рафаэль-младший. Очевидно, сын не разделяет отвращение отца к азартным играм. Я ответил на ваш вопрос?» «Остается еще первый вопрос. Почему мы?» «Возможно, он считает, что, нанимая вас, создает себе некоторую рекламу. Об этом вам придется спросить мистера Рафаэля», — сказал генерал. «Но позвольте предостеречь вас, капитан. Не в обычаях легиона отговаривать клиентов, намеренных нас нанять. Намек понятен?» «Да, сэр». «Очень хорошо. Как я уже говорил, приказ вы получите позже. Вам на смену отправляют другую роту легиона. Вам с вашими людьми следует отбыть на Лорелею, как только они прибудут. Ясно?» «Да, сэр». «Хорошо. Желаю приятно провести время на новом месте службы, капитан Шутник». Блицкриг закончил. Шут выключил голографон и откинулся на стуле. «Ладно, Бикер», — сказал он, — «в чем здесь, по-твоему, загвоздка?» «Ну», — произнес тот, — «оставляя в стороне очевидный вопрос о том, почему вы получаете назначение непосредственно от генерала Блицкрига, а не от полковника Секиры, вашего непосредственного начальника, согласно так называемому порядку подчиненности, то мои чувства можно выразить одним вопросом: почему этот человек улыбается?» Командир сделал несколько кругообразных движений кистью руки в воздухе. «Давайте поподробнее». «У меня создалось впечатление, — продолжал Дворецкий, — что генерал не испытывает к вам глубочайшего уважения. Более того, можно с уверенностью сказать, что ему легче наесться битого стекла, чем поздороваться с вами, а тем более оказать вам услугу. Поэтому, мне кажется, можно смело предположить, что если он берется лично сообщить вам о новом назначении и делает это с удовольствием, то данное назначение, вероятнее всего, гораздо менее привлекательно, чем он изображает». «Точно», — кивнул Шут. «Возможно, изложено слишком многословно, но в точности совпадает с моей собственной оценкой». «А вы же просили поподробнее, сэр», — возразил Бикер, несколько уязвленный обвинением в многословии. «Проблема в том», — продолжал командир, как будто не слышал слов Дворецкого, — «как распознать ловушку до того, как в нее попадешь?» «Если позволите заметить, сэр, генерал вам сам подсказал решение этой проблемы». «Каким образом?» «Можно еще раз свериться с записью, но, насколько я помню, он настоятельно советовал вам получить дополнительную информацию непосредственно у владельца казино». «Действительно», — улыбнулся Шут и снова поднял руку с коммуникатором. «Мамочка!» «Слушаю, о повелитель!» «Соедини меня с Гюнтером Рафаэлем-младшим. Казино «Верный шанс» на Лорелее». Понадобился целый час, чтобы установить связь. Правда, большая часть этого времени ушла, по-видимому, на поиски вызываемого абонента. Когда Гюнтер Рафаэль, в конце концов, все же ответил на вызов, появившееся перед Шуттом изображение не внушило ему больших надежд. Голографон представил прыщавого юношу, который, судя по внешнему виду, не дорос даже для того, чтобы его пропустили в казино, не говоря уже о том, чтобы быть владельцем оного. «Мистер Шут?» — осведомилось изображение, вглядываясь в некую точку слева от того места, где стоял Шут. «Привет, я Гюнтер Рафаэль. Вот здорово, я так рад, что вы позвонили. Уже давно жду от вас известий». «Правда?» Шут был несколько удивлен этим заявлением. «Ну да, послал заявку на ваши услуги почти месяц назад, и Космический легион почти сразу же дал согласие». Уголком глаза Шут заметил, что Бикер откинулся на спинку стула и уставился в потолок, из чего явствовало, что промежуток времени между согласием на заключение контракта и извещением об этой роте не остался незамеченным Дворецким. «Понимаю», — сказал легионер. «Ну, а мне сообщили о назначении к вам недавно. И, надеюсь, вы сможете рассказать мне некоторые подробности, чтобы я ввел моих солдат в курс дела до прибытия к вам». Юноша нахмурился. «Не так уж трудно понять, что от вас требуется. Мне казалось, что в моей заявке все ясно изложено. Я хочу, чтобы вы не позволили этим подонкам прибрать к рукам мое казино. Пускай даже вам для этого придется перестрелять их всех. Мне все равно».